Глава 38. Роджер Клифиш удобно устроился в одном из двух обитых бархатом кресел в гостиной своего лондонского дома, положив ноги на медвежью шкуру. Всем своим существом он впитывал благодатное тепло от пламени, потрескивающего в камине. В другом кресле неподвижно сидел агент Пендергаст, уставив взгляд в огонь. Когда Клифиш впустил его, агент ФБР оглядел комнату, поднял брови, но ничего не сказал. Но Клифиш шестым чувством понял, что его гость одобрил увиденное. Он редко кого впускал в эту гостиную и теперь ничего не мог с собой поделать. Чувствовал себя отчасти Шерлоком Холмсом, который расположился в своей гостиной рядом с напарником по расследованию. От этой мысли его настроение слегка улучшилось. Хотя, если говорить честно, для него больше подошла бы роль доктора Ватсона. В конечном счете, профессиональным сыщиком здесь был Пендергаст. Наконец Пендергаст пошевелился и поставил виски с содовой на приставной столик. «Ну, Клифиш, что вам удалось обнаружить на данный момент?» Этого вопроса Клифиш и боялся. Он сглотнул, сделал глубокий вдох и ответил. «К сожалению, ничего». Светлые глаза уставились на него. «В самом деле?» «Чего я только не перепробовал за эти 24 часа!» — пожаловался Клифиш. «Просмотрел старую переписку, читал и перечитывал дневник Конан Дойла, пролистал все доступные книги, все работы, посвященные его последним годам. Я даже пытался, приняв все меры предосторожности, выудить что-нибудь из наших самых блестящих посвященных. Но ничего, не даже намека на какое-либо свидетельство. И должен сказать, что, несмотря на мой первоначальный энтузиазм, меня это не удивило. Вся эта территория была самым тщательнейшим образом исследована нерегулярными в прошлом. Глупо было с моей стороны думать, что я обнаружу что-то новое». Пендергаст молчал. На его худощавом лице играли отблески пламени из камина. Голова была чуть наклонена, напряженная мысль сковала его черты. Все это, вкупе с окружающей его викторианской обстановкой, вдруг сделало специального агента настолько похожим на Холмса, что Клифиш даже вздрогнул. «Мне правда очень жаль, Пендергаст», — сказал Клифиш, уставив взгляд на медвежью шкуру. «Я очень надеялся», — он помолчал. «Боюсь, что вы охотитесь за химерами, и я, возможно, подтолкнул вас к этому. Приношу вам свои извинения». Через несколько секунд Пендергаст пошевелился. «Напротив, вы уже немало сделали. Вы подтвердили мои подозрения о пропавшем рассказе про Холмса. Вы показали мне свидетельство этого в антологии Куина. Вы обнаружили, что упоминаемый в письмах Конан Дойла Аспорн Холл имеет отношение не к недвижимости, а к рассказу. Чуть ли не против собственного желания, вы убедили меня не только в том, что рассказ происшествия в Аспорн Холле существовал, но и в том, что он существует до сего дня. Я должен его найти. Для нерегулярного вроде меня, изучающего Холмса, это было бы самым большим достижением в жизни. Но опять же я должен спросить, почему это так важно для вас?» Пендергаст помедлил несколько мгновений. «У меня есть кое-какие идеи, догадки, и этот рассказ может либо подтвердить их, либо опровергнуть. Догадки касательно чего?» Едва заметная улыбка искривила губы Пендергаста. «Вы, знаток Холмса, подталкиваете сыщика к тому, чтобы он пустился в вульгарные спекуляции? Мой дорогой Клифиш». Клифиш покраснел. «Обычно я с сомнением отношусь к тем, кто ссылается на шестое чувство», — сказал Пендергаст. «Но в данном случае я нутром чувствую, что в этом потерянном рассказе содержится разгадка всех тайн, прошлых и нынешних». «В таком случае», — заговорил наконец Клифиш, — «мне очень жаль, что я пришел к вам с пустыми руками». «Не расстраивайтесь», — ответил Пендергаст. «У меня-то руки не пустые». Клифиш вопросительно поднял брови, и агент пояснил. «Я исхожу из допущения, что чем больше мне известно о последних годах Конан Дойла, тем ближе я к обнаружению потерянного рассказа. Я сосредоточил усилия на группе спиритуалистов, которой он принадлежал в последние несколько лет. Я узнал, что эта группа часто встречалась в небольшом коттедже под названием Ковингтон-Грейндж, что на окраине Хэмпстед-Хита в Лондоне. Этот коттедж принадлежал женщине-спиритуалистке по имени Мэри Уилкс. У Конан Дойла в Ковингтон-Грейндже была маленькая комната, где он иногда писал статьи о спиритуализме, которые потом зачитывал группе, собравшейся вечером. «Очаровательно», — сказал Клиффиш. «Позвольте мне задать вам такой вопрос. Возможно ли, что попутно с текстами о спиритуализме он написал и последний рассказ о Шерлоке Холмсе «Происшествие в Аспернхолле»?» Клиффиш слушал со все возрастающим интересом. В словах Пендергаста была логика. И эта идея, насколько ему было известно, еще никому из нерегулярных не приходила в голову. Ввиду скандальной природы рассказа, невозможно ли, что автор спрятал его где-то в этой маленькой комнате или где-то еще в Грейндже? «Вполне возможно». Клиффиш вскочил с кресла. «Боже мой! Неудивительно, что рукопись так и не обнаружили в Уиндлшеме. И каков наш следующий шаг?» «Следующий шаг? Я думаю, это очевидно. Ковингтон-Грейндж».